Люди объединяются светом и в свете и разделяются тьмою. Где разделение, там и тьма. Объединение человечества придет в свете новых лучей. Если бы только люди возжелали света, тогда пришло бы и объединение в одну всепланетную семью народов, единый кооператив, или, выражаясь языком древних писаний, в единое стадо. Сейчас слишком много разъединения, и оно действует губительно на благо состояния народов. Прошлые посевы зла велики, и нужно время, чтобы оно изжило себя. Противодействие миру всего мира еще очень сильно. И время еще не пришло сеятелям выйти в поле.